2.10. «Кабинет прошел апробацию?» — повторил, оглядывая комнату Миви. «А я что говорю, ваше преосвященство?» — рявкнул Ясперсон. Новость явно не обрадовала председателя. В событиях, похоже, наметился неожиданный поворот. «Он просит разрешения поучаствовать, и если никто не против...» За спиной Ясперсона появилась пожилая дама, директриса кабинета. Он жестом направил ее в другой конец стола, и она стала за пустым креслом. «Добрый вечер, Марен», — сказала она. «Спасибо, что позволили обратиться к вам. Сегодня, как известно, случилась ужасная трагедия. Но могу вас заверить, все это время, за исключением краткого визита в одно милое заведение, департамент юстиции, правление Stark Enterprises оставалось в наших твердых руках. Суд назначил меня опекуном над имуществом Эленор Старк». Ментор обвел взглядом лица присутствующих, немного задержавшись на Миви. «Вы, я вижу, избрали временного председателя. Поздравляю, Мар Ясперсон». Председатель холодно кивнул. «Я знаю также, что сейчас вы обсуждаете вопрос о Китайской Федерации. Излишне, думаю, напоминать, что о корабли, по мнению Мар Старк, не предназначены для продажи даже по самым выгодным ценам». «Верно», — воскликнул Миви. «Я вам говорил, Ясперсон». «Если бы Мар Старк была здесь», — продолжал, игнорируя его кабинет. «Она, я уверена, воспротивилась бы китайскому предложению. Но теперь, как коротко и ясно выразился Мар Ясперсон, времена изменились. Проектом отныне управляет ваш комитет, и я не стану возражать против его решений, при условии, что они будут разумными. Однако я использую все свои ресурсы, чтобы сохранить за Stark Enterprises право участвовать в их принятии». Миви чуть не подскочил на сиденье. «Теперь прошу занести в протокол», — продолжал кабинет, «что я отношусь к китайскому предложению положительно». Члены комитета разом выдохнули. Миви оцепенел. «Как ментор, я поддерживал своего спонсора, даже когда была не согласна с ней. По данному вопросу наши мнения всегда расходились». «Неправда», — выпалил Миви. «Эленор, ты и я часто беседовали на эту тему приватно, и ты полностью соглашалась с ней». «Я намерена добиться, чтобы Stark Enterprises по-прежнему занимала в этом комитете два места», — продолжал кабинет. «Но нынешний обладатель второго места, возможно, не лучший выбор. Думаю, представитель старшей администрации был бы уместнее». «Ты не можешь», — вскочил на ноги Миви. «Здесь вы случайно оказались правы, Мар Миви. Я не могу заменить вас сейчас или в ближайшем будущем. Как опекун, я должна руководить деятельностью Stark Enterprises без коренных перемен, по крайней мере, пока ее судьба не определится. Какие-либо перемещения в многочисленных комитетах корпорации могут быть расценены как превышение моих полномочий. Но будьте уверены, что ситуация временная. Свою презентацию я хотела бы завершить изложением своих взглядов на будущее Stark Enterprises, если комитет согласен выслушать их». «Охотно выслушаем», — тут же ответил Ясперсон. Миви закрыл лицо руками. Так он и знал. План Эленор был слишком хорош, чтобы осуществиться на практике. И он, Миви, тоже не оправдал ее надежд. Все имущество Эленор, включая Stark Enterprises и подчиненные ей компании, переходит к ее дочери Эллен. «Я исполняю опекунские функции до признания Эллен компетентной». «Эллен?» Миви был так озадачен будущим ПЗС, что за весь этот кошмарный день даже не вспомнил о ней. К сожалению, травма Эллен крайне серьезна. Если она умрет и так и не будет признана компетентной, Stark Enterprises разделят на части и продадут судебным порядком. В этом случае я напомню исполнителям, что заинтересованные члены проекта имеют опцион по приобретению гелиотока и других предприятий, непосредственно связанных с землей садом. Миви поймал коварный взгляд, которым обменялись Ясперсон и Чепвумен. Если Эллен, как мы все надеемся, выздоровеет, решение о будущем Stark Enterprises и о моей роли в ней принимать будет она. Зная ее всю жизнь, я могу предположить, что она не захочет иметь ничего общего с компанией своей матери и сама выставит ее на продажу. Может так, а может и нет. Миви тоже достаточно долго знал эту девушку. До матери ей, возможно, и далеко, но он был уверен, что она отнесется с должным уважением к своему наследию. Если бы ему дали поговорить с ней, он бы непременно ее убедил. Может быть, земля сад еще выплывет. «Прошу прощения», — сказал он. «Где находится Эллен сейчас?» «Она еще в пути, полагаю», — ответил кабинет. «Куда она в таком случае направляется? Я хотел бы ее навестить». «Я передам ей все, что вы скажете». «Спасибо, но я хочу высказать это лично». «Сожалею, но место пребывания Эллен не может быть предано гласности». Ясперсон кашлянул. «Я попросил бы вас вынести обсуждение личных дел за рамки этого заседания». «Но я...» «Расслабься, Мэрил», — мысленно сказала Зарана. «Эллен везут в Декейкер. клинику Рузвельта. Клиника Рузвельта принадлежала в числе других барону Фейгану. Встретив гневный взгляд Миви, Фейган отвел глаза. «Трус», — подумал Миви. «Все вы тут трусы, заговорщики, ублюдки несчастные». Заседание объявили закрытым, и Миви спустился на лифте в свой подземный офис. Встречавшиеся ему служащие Гелиотока, видимо, ничего не знали о том, что случилось утром. Миви закрыл за собой дверь и без сил упал в кресло, приказав сделать себе легкий массаж и увеличить фирменный комбинезон на пару размеров. «Бокал Мерло, Стрела», — попросил он, испытав некоторое облегчение. «И какой-нибудь ленч заодно». «Слушаюсь». Лет 12 назад Эленор, предложив ему стать спонсором этого ментора, заверила Миви, что Стрела — интеллект высшего класса. Это был его первый личный контакт с чем-то мощнее поясного слуги. Родина, испытывая постоянный финансовый дефицит, не могла обеспечить своих сотрудников персональными ассистентами. Еще не избавившись от предубеждения относительно интеллектуального рабства, он не хотел брать Стрелу. Но Эленор дала понять, что Стрела, должность в Гелиотоке и членство в ПЗС входят в один пакет. Миви, до того почти не имевший дела с менторами, тем не менее быстро пришел к выводу, что способности у Стрелы весьма средние, особенно по сравнению с интеллектами, которые теперь общались с ним каждый день. Ником, ЭП, Крузом и особенно внушающим почтение кабинетом. Рядом с ними Стрела котировалась разве что как минимально адекватный офисный субмагнит. Ей недоставало инициативы и самосознания. Она не проявляла никаких признаков личности, и другие менторы, насколько он мог судить, презирали ее как даром пропавшую пасту. Арбайтер подал ему вино, принес любимый сэндвич с авокадо и огурцом. Его вкусы Стрела во всяком случае изучила. Вино помогло успокоить нервы. Наскоро перекусив, Миви устроился поудобнее и стал вспоминать все, что знал о дочери Эленор. Знал он, как выяснилось, очень мало. «Стрела, когда и где я видел последний раз Эллен Старк?» 30 сентября 2133 года в центре Луи Теркеля. Миви смутно помнил этот прием, но девушку не помнил совсем. О чем мы с ней разговаривали? Эллен Старк сообщила, что ее сериал «Гость» номинирован на премию Маккоя. Да, теперь в памяти что-то забрежило. Девочка часами могла распространяться о том, что у него никакого интереса не вызывало. Хорошенькая, выше его на целую голову. Костлявые плечики. Мужчинам такие нравятся. В разговоре с ним она, кажется, не испытывала неловкости. Так почему бы ей не помочь ему спасти дело, которому ее мать посвятила всю свою жизнь? Особенно, если воспользоваться именно такими словами. Дело всей ее жизни. Удовлетворенный Миви закрыл глаза и велел Стреле связаться с клиникой Рузвельта в Декейкере. «Соединяю», — ответил ментор. Открыв глаза, Миви обнаружил, что смотрит в окно на роскошный газон, окаймленный декоративным кустарником. Холст с изображением морской битвы, висевший на стене рядом, медленно преображался в нечто более пасторальное. Паркет под ногами тоже перестраивался, не пол, а калейдоскоп. Запрограммированный таким образом интерьер мог довести человека типа Миви до нервного срыва. Пахло здесь чем-то вкусным, вроде жареных бананов, даже слюнки текли. «Я могу вам чем-то помочь?» – спросил человек с озабоченным лицом в длинном белом медицинском халате. Он поднял руку в голос салюте. Миви ответил тем же. «Добро пожаловать в клинику Рузвельта, мар Миви. Она является собственностью Фейган Хелпс Групп. Я консьерж, ментор компании, к вашим услугам». «Консьерж?» Миви запрокинул голову, чтобы видеть его лицо. Будучи невелик ростом, он проделывал это с большинством людей. Но почему, милостивая Гея, он должен выворачивать шею перед машиной? «Ну, раз ты знаешь мое имя, то должен знать и цель моего визита». Ментор весьма убедительно изобразил, что растерян. «Я полагаю, вы хотите навестить кого-то из наших гостей, но ни в чем в списке желательных посетителей нет вашей фамилии». Миви надоели эти бесконечные игры во власть, особенно со стороны бездушных конструкций. «Но я хочу справиться с состоянием Эллен Старк. Ее доставили сюда, насколько я понимаю. Пожалуйста, проведи меня к ней». «Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что у нас есть такая пациентка, мар Миви, и посредниками служить мы не можем. Предлагаю вам связаться со своими знакомыми напрямую. Если они внесут в вас свой список, и если они действительно здесь, я охотно скажу вам, как их найти». «Стрела», — позвал Миви, — «свяжись с ментором Эллен Старк и напомни, кстати, как его звать». «Крошка Ханг, он на связи». Миви и консьерж переместились в темную комнату, где к ним присоединился Крошка Ханг, мультипликационный неандерталец, одетый в звериные шкуры. Низкий лоб, кривые ноги, невероятно мощные мускулы. Миви совершенно не помнил этого ментора, хотя, видимо, должен был. «Я вас оставлю». Консьерж отсалютовал им и удалился. «Спасибо, что пришли, мар Миви», — с таким же приветственным жестом сказал крошка Ханг. «Пришел, как только освободился. Вы очень внимательны». Неужели этот смеется над ним? По выражению его первобытного лица судить трудно. «Мне нужно поговорить с Эллен, как только она очнется. Пожалуйста, проведи меня к ней». «Сейчас». Миви поспешил за ментором, но через каких-нибудь два шага крошка Ханг остановился перед косой стеклянной стеной. Внизу за стеклом располагался хирургический театр. Вот она. Вместо молодой женщины Миви увидел только хромовый стол и трех человек в стерильных пижамах. На столе лежал обожженный, помятый спасательный шлем. Миви забыл, что только это от нее и осталось. Так ее еще не извлекли. Врачи пока думают, как лучше вскрыть этот шлем. Он сильно побился при катастрофе. Две криоспирали вышли из строя. Респондер не отвечает, но Эллен подает нормальные признаки жизни. Мы рады это слышать. Миви отвлек новый запах. Ванили или миндаля, что ли? Странные запахи для такого скопа. Ничего серьезного, стало быть? Мозговой травмы нет? Пусть хирурги на нее сначала посмотрят, а потом уж будем ставить диагноз. Да, конечно. Спасательный шлем не гарантирует защиты от всех мозговых травм. Сам он тоже небезопасен. К счастью, большинство этих повреждений излечимо. Врачи беспокоят, что мозг Эллен долгое время получал жизнеобеспечение ниже оптимального уровня. Скажите, мар Миви, вы хотели обсудить с Эллен что-то особенное? Да, но это строго конфиденциально. Внеси меня в список ее посетителей и сообщи мне, как только она придет в сознание. При всем уважении, вряд ли, сказал пещерный человек, рассматривая свои толстые ноги. Что-что? Мар Миви, у вас с Эллен никогда не было близких отношений. Вы ей не друг и не родственник. Я внесу вас в список приглашенных, когда будет отмечаться ее выздоровление, но это все. Хотите? Ты не понял. У меня к ней срочное дело относительно Stark Enterprises. И не тебе решать, можно мне видеть ее или нет. Ошибаетесь. Ментор скрестил на груди мускулистые руки. Я целиком и полностью отвечаю за Эллен. Суд назначил меня ее временным опекуном вплоть до выздоровления. Относительно же Stark Enterprises, кабинет уведомляет меня, что вскоре вы перестанете быть ее служащим. Предлагаю составить меморандум, и я покажу его Эллен, как только она будет в силах заниматься делами. Миви погрозил пальцем мультяшному персонажу. Ты не имеешь права, ты сам не знаешь, что делаешь. Их отвлекло от спора движение в хирургическом театре. Техник подкатил к операционному столу бак с прозрачной жидкостью, и двое хирургов приступили к открыванию шлема. Тот развернул 8 своих лепестков как цветок. Но внутри, на месте головы Эллен, оказался пластмассовый муляж. «Быть этого не может», — скинул мохнатые брови крошка Ханг. «Что это значит?» Не успев задать вопрос, Миви увидел, что снова очутился у себя в офисе. Если раньше у него и были сомнения относительно саботажа на яхте Эллинор, то теперь от них не осталось и следа. Он вскочил на ноги, полный стремления помочь Эллен, но что он мог? Он чувствовал себя маленькой рыбкой в полном акул водоеме. «К вам посетитель», объявила стрела. «Скажи, что я занят». Неужели этому так называемому ментору даже обязанности секретаря не под силу? «Это кабинет», — пояснила стрела. Миви испугался. Что еще плохого сулит ему этот день? «Пусть войдет», — сказал он. Кабинет тут же явился перед ним в облике юристки, женщины средних лет, которую он всегда считал самой беспардонной из всей их банды. Ее сходство с Эллинор действовало ему на нервы. «Чего тебе?» — напрямик спросил Миви. «Да ничего, собственно. Просто хотела лично уведомить вас, что ваш контракт с Гелиотоком прекращается по истечении рабочего дня. Вы должны освободить этот кабинет, сдать все известные вам верификационные коды и все имущество Гелиотока и Stark Enterprises, имеющиеся в вашем распоряжении, включая ментора, именуемого Стрелой. Служебную квартиру освободите, когда вам будет удобно, но не позднее, чем завтра». «Ты что, увольняешь меня?» – недоверчиво спросил Миви. «Увольняю, выгоняю, выкидываю, называйте как вам угодно. В синонимах недостатка нет». «Но ты как опекун не имеешь такого права». «Исправление ПЗС я вас действительно не могу удалить, но по отношению к служащим у меня более широкие полномочия. Но прекращение контракта автоматически лишает меня места в правлении». «Проблемы иногда решаются сами, не так ли?» «Не хмурьтесь, епископ. Мы готовы предложить вам щедрое выходное пособие, если вы не будете чинить нам препятствий». Кабинет исчез, оставив за собой эмблему Старк, которая, в свою очередь, растворилась, как дым.